Дзанон стал в центре во главе тех войск, с которыми ходил завоевывать Сардинию. И если бы все собравшиеся вандалы отличались такой же, как они, неустрашимостью, трон Генза-Риха не был бы ниспровергнут. Бросив в неприятеля свои дротики и метательные снаряды, они обнажили свои мечи и стали ожидать нападения. Римская кавалерия троекратно переходила через реку. Она была три раза отражена, и борьба поддерживалась с обеих сторон с одинаковым упорством до той минуты, когда Зенон был смертельно ранен. А Велисарий развернул свое знамя. Гелимер отступил к своему лагерю. Гунны приняли участие в его преследовании, и победители стали собирать добычу с трупов убитых. Впрочем, на поле битвы было отыскано не более 50 убитых римлян и 800 убитых вандалов. Так незначительно было кровопролитие сражения, положившего конец существованию целого народа и передавшего в другие руки верховную власть над Африкой. Вечером того же дня Велисарий повел свою пехоту в атаку на неприятельский лагерь, а Гелимер доказал своим малодушным бегством, как были неосновательны его недавние слова, что побежденного смерть — спасение, жизнь — бремя, а позор — единственное несчастье, которого он должен бояться. Его удаление совершилось втайне, но лишь только вандалы узнали, что их царь покинул их, они поспешно рассеялись в разные стороны, помышляя лишь о своей личной безопасности и не заботясь ни о чем, что дорого или ценно для человеческого сердца. Римляне без сопротивления вошли в лагерь, и самые дикие сцены своеволия были прикрыты ночным мраком и смятением. Они безжалостно убивали каждого попадавшегося им под руку варвара. Вдовы и дочери побежденных сделались жертвами солдатской разнузданности или в качестве богатых наследниц, или в качестве красивых наложниц. И даже сама алчность была почти насыщена запасами золота и серебра, накопленными путем завоеваний или бережливостью в долгий период благосостояния и внутреннего спокойствия. При этих неистовых поисках добычи даже состоявшие при Велисарии войска отложили в сторону свою обычную осмотрительность и почтительность. Упиваясь развратом и грабежом, они обыскивали или небольшими партиями, или поодиночке окрестные поля, леса, горы и пещеры в предположении, что там могло быть скрыто что-нибудь ценное. Обремененные добычей, они покидали свои ряды и бродили без проводников по большой дороге, которая вела к Карфагену, и если бы обращенный в бегство неприятель осмелился вернуться, очень немногим из победителей удалось бы спастись. Велисарий, глубоко сознававший и позор, и опасность такой неурядицы, провел на поле победы тревожную ночь. На рассвете он водрузил свое знамя на возвышенном месте, собрал своих телохранителей и ветеранов и мало-помалу восстановил в лагере сдержанность и повиновение. Римский главнокомандующий заботился не только о том, чтобы победить варваров, оказывавших сопротивление, но и о том, чтобы спасти жизнь тех из них, которые изъявили покорность. вандалов, искавших убежища в церквах, он принял под свое покровительство, приказал отобрать у них оружие и подвергнуть их поодиночке тюремному заключению, чтобы они не могли нарушать общественного спокойствия и вместе с тем не могли бы сделаться жертвами народной ярости. Отправив небольшой отряд в погоню за Гелимером, он прошел со всей своей армией расстояние в 10 дней пути до Хиппо Региуса, уже не обладавшего мощами святого Августина. Ввиду неблагоприятного времени года и достоверного известия о том, что царь вандалов бежал в недоступную страну мавров, Велисарий прекратил бесплотное преследование и решился провести зиму в Карфагене. Оттуда он отправил к императору одного из своих высших офицеров – с донесением, что в течение 3 месяцев он довел до конца покорение Африки. Велисарий говорил правду. Оставшиеся в живых вандалы без сопротивления отдали свое оружие и отказались от своей свободы. Окрестности Карфагена подчинились Велисарию при первом его появлении, а слух об одержанной им победе мало-помалу подчинил его власти и более отдаленные провинции. Город Триполи остался верен добровольно выраженной им преданности к императору. Сардиния и Корсика сдались офицеру, который держал в своих руках вместо меча голову храброго Занона, а острова Майорка, Минорка и Ивика согласились на прежнюю смиренную зависимость от африканского правительства. Царственный город Кесария, который мы могли бы принять за теперешний Алжир, если бы не искали большей точности в географических указаниях, находился в 30 днях пути к западу от Карфагена. На дороге, которая вела туда сухим путем, занимались грабежом мавры. Но морской путь был свободен, а римляне были теперь хозяевами на море. Один деятельный и смышленый трибун доплыл до пролива и занял город Септем или Цейту, построенный на африканском берегу напротив Гибралтара. Это отдаленное место было впоследствии украшено и укреплено Юстинианом, тщеславному честолюбию которого, как кажется, льстила мысль, что его владычество простирается до геркулесовых столпов. Он получил известие о победе в ту минуту, как готовился издать пандекты римского права. Из благочестия или из зависти император воздал хвалу благости Божией и лишь втайне признал заслуги счастливого полководца. В нетерпении уничтожить светскую и духовную тиранию вандалов, он безотлагательно приступил к восстановлению неограниченного владычества католической церкви. Ее юрисдикция, ее богатство и привилегия, составлявшие едва ли не самую существенную часть епископской религии, были восстановлены и расширены его щедрой рукой. Отправление арианского богослужения было прекращено, сходки донатистов были запрещены, а состоявший из 217 епископов Карфагенский собор признал вполне справедливым это благочестивое возмездие. Нельзя допустить, чтобы в таком важном случае много епископов принадлежало к числу не явившихся. А так как на прежних соборах они были вдвое или даже втрое более многочисленны, то отсюда ясно виден упадок и церкви, и государства. В то время как Юстиниан выступал в качестве поборника веры, он питал честолюбивую надежду, что его победоносные полководцы скоро расширят узкие пределы его владений до тех размеров, которые существовали перед вторжением мавров и вандалов. Поэтому он приказал Велисарию назначить 5 герцогов или военных начальников на самые важные военные посты в Триполи, Лепт, Цирту, Кесарию, Сардинию и сообразить, какое число палатинских или пограничных войск могло бы быть достаточно для охранения Африки.